Клубы «Ротари» и «Киванис» объединяют деловую элиту. Сэр Джон всюду произносил одну и ту же речь о цементировании связей внутри британского содружества наций. Он мог бы произнести эту речь во сне, но был слишком хорошим актером. И у слушателей в каждом из клубов возникало впечатление, что речь готовилась именно для них. Если на уикенд мы оставались в городе, где был Англиканский собор, то Мортон У. Пенфолд убеждал настоятеля не упускать такую счастливую возможность и попросить сэра Джона прочесть отрывок из Библии во время 11-часовой службы. Его коньком была организация встреч с индейцами, с непременным облачением заезжего английского актера в одежды вождя. За много лет до гастролей, о которых я веду речь, он сумел убедить черноногих дать сэру Джону имя Сикси Пойина. Черноногий род североамериканских индейцев из племени алгонкинов. Кроме того, он знал все лазейки в сухих законах каждой из канадских провинций, которые мы посещали, и принимал меры, чтобы наши запасы алкоголя не истощались. Это было в особенности важно, поскольку сэр Джон и миледи питали пристрастие к шампанскому и любили его охлажденным, но не замороженным. Удовлетворить сей каприз в этой стране вечных льдов было не так-то просто. И в каждом городе, который мы посещали, Мортон У. Пенфолд следил, чтобы наши рекламные плакаты в лист и поллиста были помещены на видных местах, а брошюрки с фотографиями сэра Джона в наиболее популярных его ролях находились на стойках портье во всех хороших отелях. Кстати, об отелях. Никто иной, как Мортон У. Пенфолд, по нашим прибытии в Монреаль расспросил всех об их предпочтениях, а потом, куда бы мы ни приезжали, для каждого был забронирован соответствующий номер, то ли в шикарном отеле при железной дороге, то ли в захудалые гостинички, где в целях экономии располагались такие, как Джеймс Хейли и Гвенда Льюис. Ах, уж эти дешевые гостиницы! Я останавливался в самых дешевых, где в номере свисала с потолка на проводе единственная лампа, где простыни были как дерюга, и где матрасы, когда после беспокойного ночного сна простыня оказывалась закрученной жгутом, напоминали карты странных миров с континентами в форме тошнотворных пятен, происхождение которых, несомненно, восходило к эротическим сновидениям камевоежеров или экстатическим дефлорациям невест из глухих местечек. Хорошо ли оплачивались его бесчисленные обязанности, не знаю. Но хочу надеяться, что хорошо. О себе он почти ничего не говорил, но МакГрегор сказал мне, что Мортон У. Пенфолд родился в семье, занимавшейся шоу-бизнесом, и что его жена была внучкой того человека, которого блондин великолепный в 1859 году перенес на своих плечах по натянутому канату через Ниагарское ущелье. Настоящее имя блондина великолепного, или в других источниках великого, Жан-Франсуа Гравело, 1824-1897. В 1859 году он впервые пересек Ниагарское ущелье по канату, натянутому над Ниагарским водопадом, перейдя таким образом из штата Нью-Йорк в канадскую провинцию Онтарио. В том же году блондин еще несколько раз повторял этот трюк, а однажды со своим менеджером Гарри Колкардом на плечах. Подпав под его обаяние и влияние, мы исколесили Канаду вдоль и поперек и дали в общей сложности 148 представлений в 41 городе, среди которых были и маленькие, с населением 20 тысяч душ, и крупные. Я, пожалуй, сегодня могу вспомнить названия театров, в которых мы выступали, хотя никакой экзотики там не было, сплошные большие, да иногда принцесса или Виктория, но самым распространенным было название «Оперный театр такого-то». Жуткие заведения, Инжи стыдливо повел плечами. «После той поездки мне доводилось видеть и похуже», — сказал Магнус. «Чтобы сгладить впечатление, попробуйте съездить на гастроли в Центральную Америку. Многие канадские театры в небольших городах являли странное зрелище. Казалось, их начинали строить, имея в виду что-то грандиозное, а потом бросали, забыв оснастить. Там были неплохие фойе, зрительные залы с сиденьем, обитыми бархатом, и неизменные 8 по 4 с каждой стороны ложь, видимость из которой была далеко не идеальная.